нему немедленно вылечили Торстейн Робю и Герт Волт, которая во время войны была представительницей в Лондоне одной из групп норвежского движения сопротивления, а теперь помогала нам в Вашингтоне. Они застали Германа поправляющимся. Его полчаса продержали подвешенным на ремнях, стянутых вокруг головы, пока врачи вправляли ему первый шейный позвонок. Рентгеновский снимок показал, что позвонок имел трещину и перевернулся задом наперед. Германа спасло от смерти его великолепное здоровье. Вскоре он выписался из больницы и весь в синяках, с неповорачивавшейся шеей и ревматическими болями, снова появился в военном порту, куда были привезены бальсовые бревна, и принялся за работу. Он должен был в течение нескольких недель находиться под наблюдением врачей, и мы не были уверены, окажется ли он в состоянии отправиться с нами. Но сам он не сомневался в этом ни секунды, несмотря на первое горькое испытание в объятиях Тихого океана. Через некоторое время прилетел из Панамы Эрик, а Кнут и я из Вашингтона. И теперь мы все собрались в нашем отправном пункте Лиме. На берегу, на территории военного порта, лежали большие бальсовые бревна из лесов Киведо. Это была поистине трогательная встреча. Свежесрубленные круглые бревна, желтые стволы бамбука, тростник и зеленые банановые листья, весь наш строительный материал, лежали сваленные в кучи среди грозных подводных лодок и эсминцев. 6 светлокожих северян и 20 коричневых матросов, в венах которых текла кровь инков, махали топорами и длинными ножами мачете, тянули за канаты и вязали узлы. Мачете, испанской, большой тяжелый нож, употребляющийся главным образом для резки сахарного тростника. Подтянутые морские офицеры в синей с золотом форме ходили мимо и с изумлением смотрели на этих бледных иностранцев и на эти растительные материалы, которые внезапно появились у них в порту. Первый раз за столетие бальсовый плот строился в бухте Кальяо. Легенды инков утверждают, что в этих береговых водах их предки впервые научились плавать на таких плотах от исчезнувшего племени Контики. А исторические данные сообщают о том, что в более поздние времена европейцы запретили индейцам пользоваться плотами. Плавание на открытом плоту может стоить людям жизни. Потомки инков шли в ногу со временем, как и мы. Они носят брюки со складкой и матроски. Бамбук и бальса принадлежат первобытному прошлому. Здесь тоже все движется вперед, к броне и стали. Ультрасовременный порт оказывал нам замечательные услуги. С Бенгтом в качестве переводчика и с Германом в качестве главного конструктора мы чувствовали себя в многочисленных плотничных и парусных мастерских как дома. Для хранения нашего снаряжения мы имели в своем распоряжении половину пакгауза. Нам отвели небольшой плавучий пирс, у которого мы спустили бревна в воду, когда началась постройка. Мы отобрали 9 самых толстых бревен, считая, что их будет достаточно для плота. Для того, чтобы веревки, которые должны были соединить между собой бревна и скрепить весь плот, не могли соскользнуть, в бревнах были вырезаны глубокие пазы. Во всем сооружении не было ни одного костыля или гвоздя, ни одного куска стального троса. Прежде всего, мы спустили 9 больших бревен в воду, одно возле другого, выждали достаточно времени, чтобы они приняли естественное плавучее положение, а затем надежно связали их между собой. Самое длинное бревно, 14-метровое, было положено в середину и сильно выступало с обоих концов. По обе стороны от него были симметрично уложены остальные бревна в порядке убывающей величины, так что по бокам плот имел в длину около 10 метров, а нос выступал подобно угольнику снегоочистителя.